верёвки заслыша голосов. Припомню я забытые свидания в три жердочки берёзовый мосток над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, ушла из сердца боль. Исчезла речка вдаль, умчалась юность. Но песня словно первая любовь малиновкой опять ко мне вернулась.